А все-таки зря старики так рванули, запыхались. Хотя вижу, что по ряду признаков были деды в деле. Давно, но были. И иду грамотно и прикрываю хорошо, все четко. И даже как мне вдруг показалось, они еще и мальчишествуют. Ну вот словно бы в индейцев играют. То есть то, что мы в зоопарке, тут всякие слоны и тигры, придает легкий привкус не в самоделичности происходящему. Нет, я вижу, что появились из-за угла зомби. Старички сработают как часы. И бахает одиночно в голову неизвестному бедолаге только один, в чьем секторе цель. Но при этом хочется, что вышел из-за угла лев или тигр. И немного страшно, потому как человек для воевавших офицеров цель привычная, ни разу не романтичная. Объект рутинной работы, тем более артиллеристам. А вот на льва охотятся, да в Петербурге нос к носу. Частью я и сам так чувствую. Не ассоциируется зоосад с рутиной, детством пахнет. Хотя вот по-настоящему так пахнет тут пометом, навозом и слегка ацетоном. Как раз перешагиваем по очереди через тело девочки-подростка. Растянулась поперек дорожки. Одета как солдат по форме. Мода тут идиотская у девочек. Джинсы и куртка до пояса. Пол Питера так ходит. Почему им так хочется быть одинаковыми? Когда перешагиваю, прошибает глупая мысль. А вдруг она неупокоена и сейчас неожиданно тяпнет снизу? Не, тут видно, кто-то и аккуратным одиночным прострелил девчонке голову. Да и страшилка дурацкая. Зомби тупы и на такие засады не способны. Это уже из области черной простыни, красного пятна и гроба на колесиках. А может и способны. Плохо им сейчас, зомбям. Не гаите тут. Питер. Холодно, ветер свищет, снег сыпет. Весна, короче. А если бы тепло было? Я и сам на холоде соображаю плохо. Надо будет некромантку Валентину Ивановну озадачить. Головной старчина бахает из своей горизонталки. Оглядываемся. Это он дохлую крысу разнес. Видно, нас не почуяло, шкандыбало по своим дохлым делам, деревянной зомбячей походкой по дорожке в направлении от нас. Вот дед ей в корму и влепил, пока нас не заметила. Однако дробь, да с близкого по красаку, одни ошмети разлетелись. Внимание, предельное внимание. Дед меняет патрон, потом говорит, пошли на льва охотиться, а подстрелили крысу. Но тут же отдергиваю. Неизвестно, что по нынешним временам хуже. Живой зоопарковый ленивый лев или зомба-крыса, еще и подумаешь. Проходим мимо утиного вольера. Это я помню, всякие дурацкие птицы тут кучи дрючились. Но сейчас как-то приятнее, что тут не медведи. Зомби-утка это хня, полная хня. Крыса куда хуже. Мертвецы валяются гуще. Наконец выходим из коридора между двумя павильонами. О, так это площадка у входа, административное здание. Касса и кучка наших в красных кепках. Реденькая цепочка кругом, внешний периметр. Внутри трое, что-то делают. Народу многовато, либо Николаевич набрал дополнительно людей, либо добавили из гарнизона. Подхожу. Ближним стоит знакомый мент, только его кедр куда-то делся. Держит ППС, на поясе ремень и кобура. Наскоро переделанный под ТТ. Кивает, но смотрит пасмурно. Трое в центре поднимают головы, обращая внимание, что физиономии у них бледные и буквально похоронные. Что у Николаевича, что у Саши, что у третьего мужика. Вроде я его у Иоанновских ворот видал. Значит, из внутренней службы безопасности заповедника. Сердце ёкает. Что-то гадкое случилось, определенно. И гадкое с большой буквы. Что? Вот. У Саши забинтован большой палец левой кисти. Забинтован качественно. Ну и кровотечение сильное. Пятно на повязке расползлось. Крыса укусила. Я полез наверх на павильон. Взялся рукой. А там мягкое. Отдернуть не успел. Она и тяпнула. Я рукой как тряхнул, она и улетела куда-то, крыса. Большая такая, говорит Саша монотонно деревянным голосом. Ясно, давно? Ну, минут 10 прошло. Ладно, ничего теперь не остается, как надеяться. Кровотечение сильное было, может и обойдется. Это хорошо, что я навострился, врать не краснее. Помогает. Врач от слова врать. Но ни Сашу, ни Николаевичу это никак не убедило. «Продолжаем по плану», — говорит жестко Николаевич. «Теперь защищаем от жирафятника и двигаем к белым медведям. Руки не распускать, носы не совать. Хватит с нас». Он осекается, Саша бледный, как простыня, мрачно смотрит на старшего. «Смотреть в оба глаза. Тут пошли хищники, а это вам не уточки с павлинами». Так же жестко заканчивает Николаевич. «Не спи, пока живой, действуй, ракету». Саша встряхивается, словно тогда... когда в поликлинике подслушал под дверью, как ходит в кабинете его умерший отец, и начинает навинчивать на сигнал охотника мортирку с зеленой ракетой. Бумс! Маленькая звездочка вспархивает в серое небо. Что-то сегодня день зеленых ракет. Ага, вот оно что. После того, как прошла ударная группа, на позиции выкатываются те в оранжевых бейсболках. Группа поддержки. Нет, две. В двух местах кепки видны. Двинули, доктор, зад смотришь. Ну вот, как всегда. Наверное, скоро будут привычно ходить зад наперед. Сзади я вижу, что в административном корпусе у входа есть люди, много. Но все мертвые и двери закрыты. А стеклопакеты им не прошибить, силы не те. На мое разумение, движение тут получается неудачным. Как бы нам друг другу перекрестный огонь не устроить? Сейчас же встреч с снайпером, пойдем на директрису. Но в плане тактики тут поумнее меня собрались. После того, как Николаич убеждается, что между клеток хищников у белых медведей зомби не осталось, он отставляет часть группы на месте. А сам с командой своих ветеранов возвращается на исходную. По уже очищенной дороге в угол к Ильясу. Там Саша плюхает в небо красной звездочкой. И компания теперь проходит по другому катету. Видно, что зомби и впрямь идут на выстрелы. Если в первоначале группа зачистки положила не менее 200 мертвецов, то теперь на всей остальной территории попалось всего 6 зомби. Правда, за забором добавилось тех, кому сильно не повезло. Стоит практически толпа, пытаются залезть некоторые. Но здесь заборчик лев не перепрыгнет, специально сделан. Зачистка облегчает и то, что все павильончики и домики распихены по периметру. А в центре довольно хорошо просматриваемые площади. Замечаю, что кроме Ильяса никто с помоста не целится. Остальные снайперы теперь встали и смотрят в бинокли. Николаич замечает мое удивление. Ильяс и над головой может стрелять, я ему доверяю. Как и Андрею. Вот других стрелков в деле не видел, поэтому пока пусть понаблюдают. Почти без стрельбы проходим опять до входа. Чисто. Теперь задача. Глянуть, заперты ли клетки и павильончики. Сегодня зачищать все не будем, как нам сказали. Задача на день. Белые медведи. Их двое, должно мяса хватить на толпу. Некуда их девать, нечем их кормить. И зомбо-белый медведь нахрен не нужен. Тем более, что он может и не боится ни льда, ни воды. Кто его знает. И экспериментировать не тянет. Еще раз патрулями под 4 человека прочесываем зоопарк. Чисто, если кто и остался, то запертым. С этим позже разберемся. К нам присоединяется Ильяс. Смотрю, не вижу, где слоны-гиппопотамы и носороги. А нету, Николаич лаконичен. Как нету? А жрать кого? Начнем с белых медведей. Мда, не поохотиться мне на слона с бегемотом. Теперь уж точно. Видно, что Ильясу хочется покуролесить, повеселиться. Отработали они с Андреем на отлично. Да что вы все как поеметы, что случилось-то? Сашу крыса укусила. А, веселье у Ильяса как сдуло. В крепость возвращаемся без воодушевления. Дари пока решили ничего не говорить. В штабе, как это ни странно, обстановка нормализовалась. Видимо, переговоры пошли нормально. Кап-3 сидит тут же, разговаривает по телефону. Нас спрашивают, хотим ли мы галет и мясо растительных консервов. Николаич, естественно, передергивает. Нет, не хотим, я тоже не хочу. Ел я эти галеты. По твердости они превосходят фанеру. Раз в два. Размягчить их можно, только положив на раскаленную печку. Тогда они становятся мягкими, но горячими, в рот не взять. Не то чтобы жевать, в зубах шипят. А как чуток остынут, становится еще тверже. Сам бы в это не поверил, но убедился. Потому, когда читаю, что алмаз самое твердое вещество в мире, сомневаюсь. Это они галет не видели. Докладываем, что территория зоопарка в черне зачищена. Можно подступать к медведям. Вызываю Павла Ильича. Организация службы грузчиков на нем. Он же за эвакуацию отвечает. Сейчас как раз первую партию отправляют по одному гуськом, чтобы лед не просел. Женщины, дети и 5 расписных. Уголовников в татушках по личной просьбе Михайлова. Всего числом 220 человек. Столько в баржу поместится. Иду к пришвартованной к ледовому полю баржи и залезаю внутрь. Судя по всему, должны бы уже и погрузиться. Точно, слегка запыхавшись, прибегает зам по тылу. Видно, что они в сомнении. Эти блатные, что-то они веселые были. Не нравится мне это. И вежливые стали перед посадкой, что-то не нравится еще больше. Экипаж в курсе вооружен, естественно. Перепрыгнуть не получится с баржи, канат буксирный длинный достаточно. А там патруль встретит, спокойно говорит Кап-3. Есть уже опыт общения с этой публикой. Похоже, что Змиев не очень труждает себя толерантностью и гуманизмом, ехидствует Овчинников. Почему же? Утруждает. У нас была демонстрация правозащитников вчера на Якорной площади. Так не поверьте, ни одного не повесил. Правозащитники? Серьезно? И с какими лозунгами? Долой сталинизм, фашизм не пройдет, ну и так далее. И чем кончилось? А к ним пара зомби на шум пришла. Дальше не знаю. Ясно, Павел Ильич. Охотничья команда вечерне зачистила зоопарк. Можно направлять людей за мясом. Наверное, не сейчас. Медведей же разделать надо. Так ведь и вам грузчиков собрать время нужно. Нет, они у меня готовы. Есть-то охота. Сейчас у нас на довольстве получается 4667 человек. 226 эвакуировали. За счет того, что дети меньше места занимают. Итого 4441 едок. У пары тысяч пока есть что кушать. А остальные прибежали кто в чем и без ничего. Галеты сейчас раздаем, пусть бьются пока. Там и мясо подоспеет. А готовить где? Все имеющиеся мощности работают на Монетном дворе, Трубецком бастионе, арт-музее и в кафе на Иоанновском Равелине. На любой точке, где готовить можем, готовим без перерыва. В том числе и на кухнях и в жилых домах на Алексеевском. Открытую кухню сложили в горже Государева бастиона. Вмуровали прямоугольный котел на 300 литров. Сварили сегодня из нержавейки. На дрова пускаем все негодные стройматериалы. Нашли тут заваль. На пару дней хватит. Расконсервировали кухни двух ресторанов на дебакадерах. Но там хоть на чарты прикрыл огнем. Боюсь, что долго не усидим. Зомби идут с жилого района. Беженцы привлекают. Вот они и увязываются. Ну и в ресторане «Летучий голландец» несколько человек персонала оказалось. Тоже помогают. В общем, 1000-2 прокормить сможем. А с 4 с голоду сдохнуть не дадим, но и только. И без помощи извне это не выйдет. Я просмотрел проспект засады. Дней на 5 там запасов. Может, прекратим прием беженцев? И как вы себе это представляете? Пока люди видят, что у нас творится, и в основной массе готовы потерпеть. Тем более, что отправка первой партии эвакуированных очень воодушевила. И как будем отбирать? По какому критерию? По полу. Маму с детем пустим, а папаш шагай отсюда. Нас порвут на мелкие тряпочки по профессии. А если не ограничивать, несмотря на зомби, у нас тут, глядишь, 10 наберется. Что тогда? Пасечник нам нужен. В каком смысле? В обычном пасечник. Не понимаю вас. Да все просто. Заслуженный пасечник. Из Башкирии. Сюда за каким-то хитрым обмундированием прибыл. И что с ним делать? Пропчел знает все. Больше ничего не умеет. Сейчас дрова пилит. Для кухни. Весной обещает развернуть производство меда. Только бы пчел достать. Но обещает, что и это может. И подобного на каждом шагу. Если выгоним сейчас, как потом локти не кусать не пришлось. Ладно, человеколюбы. Нам бы сюда Христа. Он, помнится, несколькими булками и рыбами 5000 человек накормил. Идем по курсу. А там будь что будет. Хорошо еще порядок обеспечивается. Комендантов районов назначили, патрули помогают. Начарт молодцом, без помощи гарнизона совсем бы кисло было. Добро, давайте медведей к столу. Выходим вместе с Павлом Ильичом. Тянет меня за рукав. Медведи там и без вас застрелят и разделают. Организация медпункта важнее. А карточки ввели? Еще не успели. Но питание гарнизону и командам грузчиков ведется отдельно. Детей на Трубецком кормят. Как там, в Кронштадте будут помогать? Надеюсь, что да. К нам подходит тот седой сапер. Моряки предложили взрывами оторвать часть ледового поля, чтобы было проще вести погрузку-разгрузку. При взрыве будет оглушенная рыба. Конечно, из него сейчас рыба не деликатес, но жаль будет терять. Может, еще и пригодится. Выберите по спискам своих. Нам на бригаду рыболовов что собрали? И желательно не в зоне действия сортира. Я не выдерживаю, влезая. Отличный люфт-клозет. Прям памятник дивизии Генрих Геринг. Действительно, проект типовой немецкий. Только Геринга звали Герман. Оп, вот офрот. Знаток тоже нашелся. Седой улыбается. Но память Гиммлера тоже можно почтить именно таким способом. Так что официально будем называть сооружение «Люфт-клозет» имени Генриха и Геринга. Наберем вам рыболовов. Когда рвать будете? Через полчаса. Договорились. Среди всех беженцев оказываются 3 медсестры. Да, одна из медпунктов в Монетном дворе. На людях держится высокомерно, но когда на минутку остаемся одни, признается, что боится. В Монетном все здоровые были. Диспансеризацию проходили регулярно, и вся ее работа была достаточно простой. А тут? Тут может быть все, что угодно. Действительно, если периодически возникающие истерики лечат уже показанным ранее способом, то и серьезные случаи есть. Люди действительно помирали. Похоже было на пару инфарктов и тяжеленный инсульт. У нестарого еще мужика нарушилась речь. Половина лица обездвижилась. отчего он красноязычно, утешая, улыбаясь половинкой рта, еще больше напугал свою семью и буквально через минуту умер. Люди, кроме его семьи, шарахались в стороны и вон из куртины. А домашние еще пытались его трясти и оживлять. Но тут же на крики прибежал патруль, и очень вовремя, успев застрелить обращенного в последний момент. Рассказываю медсестрам о контакте с 36-й больницей. Говорю о том, что большей частью буду с разведгруппой. Это сейчас важнее. Они понимают, ситуация с едой катастрофична, и без доставок в крепости начнется голодуха. А у многих питерских страх перед голодом генетический. У многих родичи тут голодали. И в городе в 20-е было очень голодно. Аж умирали от недоедания. Не зря Кронштадт восстал. И в 40-е годы. Предлагаю двум обойти помещение, посмотреть своими глазами, что где как обстоит. А медпункт надо устроить в доступном месте. Пусть глянут, может быть и найдут что подходящее. Одновременно с помещением постараюсь решить вопрос с питанием. В нашем салоне, только что Дарья и Сергей, Николаевич навязчиво оставляет все время кого-нибудь из наших. И у этого сторожа оружие постоянно под рукой и готовое к применению. У нас есть излишек оружия, поэтому арсенал должен охраняться, на всякий пожарный случай. А излишек вызван тем, что Николаевич не является сторонником применения в разных ситуациях одного и того же оружия. По его мнению, универсальность – миф. Кроме того, что у нас тут складировано оружие и боеприпасы, так еще много чего ценного разного есть, от продуктов до моих медикаментов. Группа оказывается все еще в зоопарке. Перед дырой в заборе сталкиваюсь с неспешно шествующим Андреем. Приветствуем друг друга. Отстрелявшись, он еще раз бинокль тщательно проверил территорию и не обнаружил больше ничего подходящего для отстрела. Пошел на соединение с основной командой. Он не рвется общаться. Я тоже загружен всем свалившимся, и потому мы молча, но посматривая по сторонам, подходим к вольеру с белыми медведями. Ребята уже застрелили обоих зверей и сейчас активно снимают шкуры и разделывают туши. Медведей пристрелили не в воде бассейна, и потому работа идет достаточно быстро. Андрей моментально замечает, что что-то тут не слава богу, спрашивает меня. Отвечаю. К моему удивлению, вместо того, чтобы так же понуриться, как остальные члены группы, Андрей уточняет. А какая была крыса? В смысле? Пасюк, наверное, ратус норвегиус. Хотя тут и занзибарская какая-нибудь может оказаться. Да я не об этом. Живая или уже обернувшаяся? Не знаю. Мы как-то не подумали, что она может быть живой. Живые кусаются тоже. Меня кусали. Кажется, не зря я сегодня смотрелся на зеленые ракеты. Может быть, и не так все страшно. Спускаемся вниз. Оторвав команду от работы, спрашиваем Сашу, какая была крыса, живая или нет. Задумывается, но не может сказать точно. Однако вижу, что порозовел. Не такой понурый стал. И остальных вроде бы тоже отпустило. Теперь только время покажет. Живая тоже не подарок, замечает тем временем Андрей. Укус опасен. У меня лихорадка была потом, пенициллином лечили. Но для всех и для меня это уже кажется пустяком. Правильно, если бы не постоянные мысли именно об обернувшихся крысах, не разнесенные при мне выстрелом дохлятина, может быть, я бы тоже подумал, как Андрей. Но если бы до кобы, во рту бросли грибы. Конечно, веселиться рано, но всех словно отпустило. Николаевичу кто-то звонит. Он дает добро на выдать пару резиновых лодок и сетку помельче, и сачки тоже. Поясняет нам, сейчас будет Дадан. Саперы делают удобные подходы для барж. Потом рыбу соберут. Да куда ее из Невы-то? Неужели жрать? В крайнем случае жрать. Все лучше, чем друг друга. А вообще тут у Петропавловки одно из самых мощных нестерилищ корюшки. Меньше будет всяких ершей, больше будет корюшки. Так что нам хуже не будет. Да корюшки-то еще долго, но не так, чтобы очень. При этом мишек довольно споро освежевывают и разделывают. Кусище мяса складывают рядом. На шкуру отдельно есть виды, хотя и весенние, но шибко хорошего качества. Но сохранить обязательно. Слышу, что рассуждают о каких-то отмотках и нажорах, и о том, что нужна бура и уксус. Под охраной является два десятка мужиков-грузчиков и тащат еще кровоточащее мясо в крепость к кухням. Иду вместе с ними. Теперь уже как-то оформилось в голове, что нужно при организации медпункта вырабатывать нечто среднее между батальоном и школьным. Надо бы и написать тезисами. На улице слышно странный шелестящий звук. Чах-чах-чах. Саперы лед рванули. Скоро придет треска с баржей. На этот раз быстрее справимся. Может быть, удастся и с грязью на территории музея разобраться. Мы объяснили публике, что эвакуировать будем из тех районов, где чисто. Свиней, дескать, в Кронштадте принимать не будут. Не на всех подействовало, но мусор стали собирать. По разговору с Павлом Ильичом получается, что лучше всего для медпункта выделить комнатку в артиллерийском цехгаузе. Там и привычный прием беженцев, и осмотр, если что, очень к месту. Говорю, что вообще-то для медсестер надо вменить и контроль за приготовлением пищи. Задумывается. Потом соглашается. Кухонь много. А нам тут вспышка токсиинфекции ни к чему. Идем смотреть комнату. Там сложно какое-то добро в ящиках, явно музейного характера. Некоторое время хранитель думает. Потом решает, куда это переправить. Тут его отвлекают. Прибыло два хивуса с базы МЧС, привезли какую-то еду. Он уходит принимать харчи. А я прикидываю, что получится из комнаты. Получается, что места хватит. Нужен стол и кушетка. Лампа, ширма, медикаменты, что попроще, чтоб всякая возможная шелупонь не искала там себе кайф. Теперь надо разобраться с медикаментами и взять для Саши триациклин. Пусть лучше расстроит себе дисбактериозом кишечник, чем потом будет корячиться содоку или стрептобацериальной лихорадкой. Надо же, помню еще. У нашего салона ждет парень, тот долговязый, с первого этажа, и в квартире, которую мы устроили свою первую засаду. Просит фурцелина, глотка разболелась, а ему все равно ночь сидеть, так что будет время пополоскать. Спрашиваю, что не спит-то ночью? Оказывается, он еще пара таких же компьютерщиков перекачивает из умершего и на это все, что может оказаться полезным. Вот ему задачу поставил Овчинников, сделать скриншоты с Викимапии, беты. Спутниковая съемка явно будет востребована. Конечно, получается четко не так, чтобы много, но город, пригороды, все это нужно, водная система. Вот он и корчится. Выдаю ему юдинол и фурцелин. Спрашиваю, как кормят. Кормят хорошо, мама все же здесь. Но вот глянул он в линейку, а там последний из клана прощается со всеми. Кончился их клан. И вообще, похоже, и остальные кланы тоже. Только неписи остались. И в линейке мор пошел. Вот надо же. Начинаю копаться в медикаментах. Заглядывает Демидов. Свин домашний, мокрый по пояс. Он, оказывается, был отряжен с лодками, сетками и рыбаками. Доволен до невероятности. И на взрывы посмотрел, и рыбу ловил. И в воду угодил. Все 33 удовольствия. Рыба оказалась небогата, ведра 4. Но мужиков как прорвало. Теперь на льду сидит человек 20 ловит. Демидов неприлично ржет. Вспомнил, какие физиономии были у наших знакомых МЧСников. Они только что прибыли, а тут рыбаки. Спасатели аж перекосило. Они ж задолбались этих ежегодно чудиков с льдин спасать. Теперь ребята из МЧС уверены, что часть зомби не опасна для людей. Будут сидеть на льду и ловить рыбу когтями. Такое рыбацкое упорство и смерть не одолеет. С собой Демидов притащил только мокрую сетку. Остальное рыболовное добро по разрешению Николаевича рыбакам оставил. Не успел все рассказать. Явилась на голос Дарья и погнала хламона переодеваться в сухое. Из спешно перекиданного в мешок получается уже неплохой набор медикаментов для медпункта. На первое время хватит. Двигаю к артиллерийскому цехгаузу. Он напротив гауптвахты. Интересное дело. Уже вижу хвост народу. И понимаю, почему кто-то из помощников хранителя нарисовал на картоне красный крест. И написал «Медпункт». Вот народ и попер. Три медсестры, героически используя единственный термометр, уворачиваясь от мужиков-грузчиков, вытаскивают ящики с музейным добром. Уже начали прием. Сумка отказывается куда как к месту. Пока корячимся в поте лица своей, нам притаскивают стол и стул. Уже хорошо. Надо бы вести записи, но пока никак. С трудом удается толпу таки принять. В основном результат стресса. Как и положено в такой чрезвычайной ситуации. Но есть и несколько очень подозрительных на воспаление легких больных. С десяток гипертонических приступов, трое явных диабетиков, а инсулина у нас нет. И еще четверо беременных на разных сроках. Этих собираю кучкой и отвожу к хивусам. Те еще на месте и соглашаются закинуть теток. Одна, правда, совсем несовершеннолетняя, в Кронштадт. Да и на больных согласны. После того, как я успокаиваю насчет того, что заразных среди них нет. Мне тут только выкидышей не хватало, а такое в подобной ситуации частенько бывает. Договариваемся, что тетки соберут свои вещички, возьмут сопровождающих, таких всего четверо наберется. Трое с одной, мама с другой беременной, и двое пузатых совсем одни оказываются, паршиво. Ну да насчет беременных сегодня утром был отдельный разговор, и принимать их будут без вопросов, и вероятно кончилось время абортов. Теперь каждый будут уговаривать доносить дитя до родов. Попутно МЧСники хвастаются тем, что им лично Николаевич притащил здоровенный кусок медвежатины и кусок печени. С едой у них пока на базе вполне благополучно. Но отведать белой медвежатины они бы и раньше не отказались. Уж очень любопытно. Предупреждаю, чтобы на печенку не налегали особо. У белой в ней витамин А настолько много, что отравиться легко. Это им и Николаевич уже говорил, так что они в курсе. Знакомый водила, тот, которого учили обращаться с наганом, вдруг вспоминает, что у них в части мясом белого медведя называли толстые куски жира в супе. Забавно. Еще узнаю, что с канонерского судоремонтного в Кронштадт прибыли делегаты. Правда, не сами, а военморы. Им пособили, отстреляв пару десятков мертвяков. Так этим делегатам на 200 с лишних мужиков, которые там сейчас на канонерском сидят запершись, выдали сотню японских винтовок и по обойме на винтовку. Мужики чуть не сплясали от радости. Хотя винтовочки мурзанного вида. Ну и понятно, крепость она и в Африке крепость. Тут вон кронштадтские даже на крепостные пулеметы расщедрились. Не понимаю, что за крепостные пулеметы. Оказывается, что совместными усилиями к тем самым гочкисам создали станки, весом мало не под 100 кило, разбираемые на три части с кучей прибамбасов. Магнитодворские вместе с артмузеевскими обеспечивали внятную фиксацию пулемета на станке. И при помощи винтов наводки добились точности стрельбы, которая всех удивила при пристрелке. Теперь пытаются еще и оптику приделать, но пока не выходит. А то получаются снайперские пулеметы. Один такой теперь стоит на выступе Алексеевского Равелина и прикрывает огнем мост в крепость. Сортир имени Генриха и рестораны Дебакадры. А другой на Меньшиковском бастионе, куда неугомонный начарт со своими гарнизонами, а не из беженцев еще народ набрали, старики из музея помогли, пару пушек времен Наполеона приволок. Опробовали выстрел каменюками, долбанули в Неву и остались довольны результатом. Боялись, что станок рассяется или колеса треснут, но обошлось. Хоть одноразовые практически пушки, некогда их переснаряжать, будет случись что, но весьма полезными оказаться могут. Напоминаю ребятам из МЧС, чтоб присматривали в дороге за больными. По-моему, они даже обиделись. Это они сами прекрасно знают, обучены же. И что касается сопровождения больных и раненых в курсе. И рвоты захлебнуться потерявшему сознание не позволяют, на бочок повернут. И жгут свалившийся заметит, и успокоит боящихся. Плавали, знают. Возвращаюсь в медпункт. Объявляем пациентам, что на проветривание 15-минутный перерыв. Начинают ругаться. К счастью, вскоре переругиваются уже друг с другом. Про нас забыли. Действительно, нервный народ стал. Заводится по пустякам. Не успел начать речь, настойчивый стук. Открываю. Знакомое лицо. Причем встревоженное. Отставник из состава арт-музея. Один из тех троих, которые меня в засаде охраняли. Теперь, правда, уже с ППС на ремне. «Доктор!» Тут ситуация может быть очень паршивой. Что случилось? Я сейчас говорил с сотрудниками МЧС, и ваш командир выдал кусок медвежьей печени. И у нас в артиллерийском тоже. Я по дороге спросил у Охрименко, гарнизон тоже печень получил? Ну да, я слышал, а в чем беда-то? Я служил на Крайнем Севере. Там нам внушали, что печень белого медведя есть нельзя. Отравишься витамином А. Там его столько, что нельзя печень есть. Мы же отравимся все. «Да, слыхал. Эта печень может быть вредна. Вас как зовут?» «Павел Александрович». «Павел Александрович, вы точно уверены?» «Мы печень медвежью не ели, но плакаты висели, и я это точно запомнил. Мол, все можно есть в СССР, кроме печени белого медведя и мозга крысы». «Хорошо, что предупредили. Давайте сходим к нашему старшому». Николаевич как раз пришел в салон. Обращаемся с этим вопросом к нему. «Если сожрать 200 грамм жареной печени, то да». И голова будет болеть, и животом будут нелады. А вот грамм по 10-15 в день самое действенное шампанское лекарство было у северян. Куда лучше бубна с плясками? Вот вы и посчитайте, сколько получается, если поделить две печени медвежьи на пару тысяч человек. В МЧС пошел кусок 200 грамм, в артмузей чуток побольше. В гарнизон 0,5 кило. Так что кроме пользы никакого вреда. Но у нас же и плакаты были, и учили нас как следует, то есть грамотно. Да вы найдите такого нашего офицера, чтобы он стал с 10 граммов пачкаться. А если так по-нашему 0,5 кило навернуть печенки, отравление будет точно. Да и вы, наверное, после 1956 года служили. Да, после. А в 1956 вышел запрет на охоту на белого медведя. В Красной книге это животное. Так, чтоб соблазна не было. Тогда жаль, что устроил ложную тревогу. Нет, Павел Александрович, лучше 20 ложных тревог, чем травануть всех боеспособных. Потому спасибо вам от медслужбы за бдительность. Это я перевел дух. Ладно вам, доктор тут прав совершенно. К слову, после хорошей прожарки витамины сильно разрушаются. Так что в жареной печени можно считать дозу вдвое меньше, добавляет Николаич. Расходимся, довольные друг другом. А я лишний раз вспоминаю незабвенного Теофаста Бомбаста фон Гонгейма, известного больше как Парацельсиус, и его аксиому, что яд и лекарства отличаются только дозировкой при употреблении. Саша получает ударную дозу триациклина и идет спать на первый этаж на склад. Дарье Ивановне никто ничего не говорил, но, по-моему, она сама все поняла. Вид у нее озабоченный, хотя ужин готовит. Николаич тем временем выкапывает из оружия длинную винтовку, по-моему, пневматическую, только здоровучая. PCP Longan XR, калибр 5,5 мм. Вот говорил я, что Витька умный. Умный, а дурак. Я сильно удивился, что он ее взял. Интересно, как он там будет на зайцев охотиться с 12-м калибром и картечью? Ну да его дело. Я хочу сходить туда, где зомби у решетки за осады толпятся. Утку, кошку, собака такая машина валит. Возможно, что и зомби свалит. А если не свалит, то надо проверить. Без глаз, как они себя будут вести? Закончите с медпунктом, подходите, я буду у входа. В медпункте уже все 4 медсестрицы, и очередь почти закончилась. Но треть сумки уже пустая. Радоваться особо нечему. Завтра будет ровно то же самое, а запасов у меня не вагон. Когда заканчивают прием, узнаю первым делом, кто из них где устроился. Сотрудницей монетного двора ясно. Она перебралась в свой медпункт и живет там. Две сестрицы с семьями, одна в кавальере, а другая в секретном доме. У последней четвертой самое худое жилье, в неотремонтированной екатерининской куртине. Пришла с последними беженцами, места ей нету. Да и вещи не взяла, только сумку с бинтами с медикаментами захватила. Это ей плюс наш человек. Для начала решаем, чем будет заниматься медпункт. Тут озвучивают тот гибрид, что получился из смеси школьного и батальонного медпунктов. Первое. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Второе. Выявление и профилактика инфекционных заболеваний. Третье. Контроль за сансостоянием территории и помещений. Четвертое. Контроль за приготовлением и качеством пищи. Пятое. Выявление, подготовка и эвакуация тяжелобольных. Шестое. Обучение публики АЗАМ, профилактики и оказание первой помощи. Пока прикидываем зоны ответственности и контроля и расписание смен, чтобы одна обязательно находилась в медпункте. Та, которая пришла с сумкой медикаментов, вспоминает о педикулезе. Включаем борьбу с овшами в расписании задач. Спрашиваю, какие вопросы и пожелания. Та, которая вспомнила про педикулез, просит выдать ей оружие. Вторым пунктом просит разрешение остаться в медпункте. За это берется вести ночное дежурство, но с правом сна. Не вижу причин отказывать. Попутно прикидываю, чтобы ей задержки помочь. Похоже, что все, что на ней одето, то все ее имущество. И надо бы раздобыть кушетку или койку. Договариваемся, что если не будет ничего важного, встречаемся завтра вечером, часов эдак в 20:00. Обменяться информацией или в случае чего принять нужные меры. Если что важное, обращаться ко мне. В зоосаде у перекрытого входа вижу, кроме Николаевича и Андрея с Ильясом, Володька, тем временем находясь в поле зрения, осматривает клетки. За забором выявляется уже десяток упокойных. Винтовка хлопает тихо. Зомби на нее не реагируют, а вот вид троих живых их привлекает. И, похоже, их привлекают тела упокойных. Во всяком случае, уже несколько пристроились и жрут. При попадании в голову валится один из трех. Все же мощность маловато, а вот без глаз они куда хуже начинают ориентироваться. Не боитесь, что прикормите? Боюсь, но если они догадаются толпой пойти к берегу, то вполне могут забраться в эти рестораны-дебокадеры. Тот же летучий голландец, там сплошь ликом остеклен. Так что недолго простоит. А там не ровен час, и по льду попрутся в тот же Герман и Генрих. Саперы сегодня толковали о подрыве льда в Кронверской протоке. В протоке-то подорвать можно. Но все равно в случае их выхода на лед останется еще полно места подойти. Пока нас спасает то, что от Невы холодом прет. Но они уже близенько. Мужики на воротах говорят, что к вечеру к нам люди по льду добрались. По набережной уже пройти трудно. Подперли из кварталов. И отдельно на набережную выперлись. У египетских сфинксов, сегодня, когда плыл на треске, целую толпу видел. Вот-вот, а на льду не попадались? Нет, на льду ни одного не видел. Странно, земля сейчас не теплее, чем лед на реке. Что-то же все-таки их отпугивает. Ага, во всех сказках нежить и нечисть текучей воды не терпят. Да, верно. Вот и не верь после этого сказкам. Что-то вертится у меня в голове. Какая-то мысль, связанная с негромким хлопанием воздушки. Что же я хотел сказать-то? Рассказываю компанейцам о том, что приятель и брат устроили засаду на мертвеца. Рассказ встречен полным одобрением. И тут меня наконец осеняет. Надо бы нам ночвора потрясти. У них есть ПБС и АК. Надо бы проверить, не получится ли оснастить наши АК парой бесшумных автоматов, не помешало бы. А ведь, наверное, и ПНВ у них есть. На выставке видел. И сколько и можно ли их реанимировать, не знаю. Да, пожалуй, один АК бы нам очень к месту был. Только боюсь, что за ПБС ночвор из нас 2 литра крови выпьет. Это само собой. Но в конце концов есть на что махнуться. И может он не такой уже скоредный. Выдал же нам на зачистку зоопарка 210 патронов для винтовок. Интересно, в Кронштадте есть патрон для АК Б? А что, и патроны другие нужны? Просто семерка не покатит? Конечно нет. Там патрон специальный. И пули тяжелее, и пороха меньше. Вот он и плюет с дозвуковой скоростью. Вообще-то сомнительно, что у мариманов такие есть. Но если есть, нам бы очень пригодились. Надо бы доктора сосватать, чтобы еще добыл. А что бы нам еще добыть? Я мигом. На букву Ф, то есть все. Нам все нужно, потому что вы вообще нищие. У нас только беженцев много. Может, что и удастся выцегнить. Мариманы хотят нас впрячь в спасение курсантов из Адмиралтейства. Ну, впрячься-то мы с удовольствием. Нам подраться ночью снится, ага. И как они себе это представляют сделать? Отгородить от арок Адмиралтейства набережную поперек, да не вы. А потом зачистить от тех зомби, что туда попали. Делов на 5 минут, учитывая, что там машин битком. И на Дворцовой, и на Невской зомби. Как на Первомайской демонстрации. Разве что без транспарантов. Как пальба начнется, так они и подтянутся. Это да. А что у нас с бронетехникой? Чинят, стоял агрегат лет 40. Там, небось, вся резинка крошится при чихе, да и пулеметов под них нет. А вот, похоже, Горюнова монетчики в боевой вид привели. Завтра будут опробовать. Ну что, Николаевич, пойдем, а? Хорошо, еще один эксперимент. Володя, Махмуд, зажигай. Вовка вытягивает из неприметно стоящего полиэтиленового пакета бутыль из-под вина со свисающей из горлышка мокрой тряпкой. А, завтрак анархиста. Аккуратно поджигает тряпочку зажигалкой и, не сильно размахнувшись, швыряет бутыль в зомби. Бутыль бьется о решетку и окатывает огненным дождем и лежащие трупы, и жрущих мертвецов. Удивительно, зомби замирают и таращатся на огонь. Тем, которым досталось, и потому они горят, ведут себя как дуболомы Урфина Джуса. Пожилой дядька у самой решетки внимательно смотрит на свои горящие руки. На его изгрызенном лице маска сосредоточенного внимания. Интересно. Надо бы в следующий раз раздобыть у морских всяких фальшфайеров и ракет. Да, не ожидал я такого, что угодно, но не это. Ладно, пошли домой. Ужин опять замечательный. Гречневая каша и ветчина ломтиками. Грок. Очень все это после холодрыги хорошо идет. Наконец знакомлюсь с женами Николаевича Ильяса. До этого они возились с детьми в Трубецком. Оказывается, детишки очень хотят сходить в зоопарк. К моему удивлению, Николаевич не разряжается кормовым хохотом, а задумывается. Я бы не отважился тащить детенышей в зоопарк. Хотя когда еще они зверей увидеть смогут? Тех же львов. Вовка, к слову, сегодня и медвежьи потроха закинул, и воды залил. Тоже ведь жрать кошек придется. И больше львов в обозримом будущем не будет. А дети потом внукам будут рассказывать. Но общаться некогда. Для себя решил, что составлю компанию Дарьи и Саши. Не то чтобы гуманист или еще что-то патетическое. Но мне всегда было легче, если бы со мной кто-то в такой ситуации остался. Еще спрашиваю разрешение у Николаевича взять для медсестры ТТ и патронов. Разрешает и выдает уже очищенный. Видно, сторожа часовые, от нечего делать готовит оружие к употреблению. Также получаю какую-никакую одежонку из охотничьих рыболовных запасов под женский размер. И пачку патронов. Медсестра еще не ложилась. Несколько огорчается от ТТ. Оказывается, привыкла к ПМ. Интересно, где успела? Но благодарит и за оружие, и за одежду. Хотя по лицу большой радости не видно. Знакомимся. Ее зовут Надежда Николаевна. Ну что ж, будем знакомы, Надежда Николаевна. Спрашиваю, как у нее с едой. Нормально. Ну ладно, раз нормально, спокойной ночи тогда, Надежда Николаевна. У меня спокойной ночи не получилось. Саша всю ночь мечется в жару. Дарья тоже не спит. Советует мне дрыхнуть, если что, она меня разбудит. Спать у меня не получается. Прекрасный звон часов Петропавловки, который мне так нравится днем, ночью просто выматывает. И я вскакиваю каждые 15 минут от близкого делибома. а каждый час за любом еще с перезвонами, минуты на три с вариациями. Когда я вскакиваю в 4 часа, Саша синхронно со мной садится, смотрит на меня и заявляет: «Голуби, мерзкие птицы, летающие крысы, нелепое техническое решение, ненавижу!» И валится со стоном обратно. Дарья Ивановна проверяет его температуру старым материнским методом, прикоснувшись губами к лбу сына. «За 39. Очень похоже плохо. Для лихорадки от крысиного укуса слишком рано». У Виктора все спорилось в руках. Бункер моментально протопился. Матрасы оказались сухими. И внутри убежища было чертовски уютно. Наверное, поэтому Виктор ощущал себя действительно счастливым. Досадно, что телевизор в этой глуши было не глянуть. Но радио с Иркой они слушали. И судя по тому, как с уважением, а чуток позже и с обожанием она смотрела на него, Виктор понял, что сейчас наконец до нее дошло, насколько счастливый билет она вытащила. Радиостанции исчезали одна за другой. То, что там передавали, могло быть ужасным, если бы не тот факт, что от этих кошмаров отделяло минимум 90 километров бездорожья и леса, озер и болот. Потому Виктор веселился от души, пересказывая своими словами готовящий праздничный ужин Ирке, что говорилось в наушниках. «Дорогие слушатели нашего канала, я, диджей Херов, посылаю вас всех в жопу, потому что я скоро сдохну. Я сижу здесь уже третий день. Мне не добраться даже до сортира, потому что в коридоре звукооператор и моя тёлка. Они подскуливают и царапаются в дверь, но я ни хрена им не открою. Может, вам поставить что-нибудь послушать? Мою последнюю композицию «Дохлая тёлка ломится в дверь»? Слушайте, она отлично делает миньет. А сейчас у нее нет половины морды. Меня тошнило вчера целый день, после того, как я на нее глянул. Такого даже под маркой не увидишь. И кому я это говорю? Мне уже 2 дня никто не звонит. Эй, слушатели, в рот вам всем хер с залупой, как коровья морда. Позвоните. Я последний человек в этом доме. И на этой улице. Я уже не могу смотреть в окно, потому что там нет ни одного живого человека. Напротив, в доме был живой мужик, а сегодня он открыл окно, помахал мне, смеясь от души, рукой и вышел в окно. Я видел, как его ели, его и сейчас едят, но я не дам им себя жрать. Для тех, кто слушает наш канал, ставлю шедевр Верки Сердючки, все будет хорошо. Я знаю, что это тупое говно, но оставайтесь на нашем канале». Израильские войска подошли на заранее подготовленные позиции в центре Иерусалима для перегруппировки. Кнессет продолжает заседание связи с необходимостью решения насущного вопроса. Может ли еврей стрелять другого еврея, если тот настроен недружелюбно и немножечко умер? Депутат Кнессета Авир Вуль осудил неправомерное действие бывшего лейтенанта разведбата Лисы Самсона Рабиновича и выразил надежду, что этот негодяй, позволивший себе открыть огонь по соотечественникам, среди бела дня понесет наказание за окончательное убийство не вполне живых евреев. Сегодня Ассоциация адвокатов США заявила, что в ближайшем будущем рассмотрит вопрос о защите прав альтернативно живых американцев. Известный адвокат Бирман заявил, что альтернативно живые американцы имеет конституционно защищенное право на альтернативную жизнь. Неслыханные по своей жестокости действия некоторых явно неадекватных вооруженных маньяков вызвали ожесточенный спор в Конгрессе США по теме запрета на продажу оружия и боеприпасов. Стрелковая ассоциация выразила решительный протест. Поп-дива Мадонна посвятила происшествию зомби свой новый альбом «Умри и танцуй со мной». Афроамериканский сенатор Мгебе Буры Раббадала выразил озабоченность вспышкой расизма в Южных Штатах. «Йоу, браза! Эти снежки застрелили 3 наших братьев! Порвем их белые задницы, отфачим их белых сучек, покончим с белыми обезьянами!» Уполномоченный представитель Европарламента Гверидо себе в сраку Полу Папалос выразил возмущение и озабоченность тем, что именно в этом году мэр Москвы Лужков не собирается разрешить гей-парад. «Хамьеха Лева точно требует рассмотреть прием Украины в НАТО». Командующий НАТО Вандерс Харлис Фохер считает, что вопрос о вхождении в НАТО Северной Грузии осложняется тем, что зомби недисциплинированы. Обед при свечах. Ирка расстаралась. А когда Виктор высунулся из люка покурить, то обалдел. В быстро сгущавшихся сумерках прямо перед собой он увидел здоровенный силуэт лося, стоявшего в метрах 200, не больше. Замерев, Виктор показал Ирке знак «Внимание!» и сразу же большой палец, что означало «Охотничий карабин». Почувствовав под рукой ствол и ложе, тихо подтянул карабин наверх и, убедившись, что он снят с предохранителя и взведен медленно, и тщательно прицелился. Он был почему-то абсолютно уверен, что сегодня ему удастся все. Карабин коротко бахнул, и здоровый силуэт вихляста осел на задницу и завалился, задрав нелепо заднюю ногу в воздух. Посветив фонариком, удивившись, как такой здоровенный лосяра ему попал на мушку, Виктор не удержался, и они практически тут же прямо на убитом еще теплом лосе занялись с Иркой любовью, точнее занялись сексом, потому что как особо каких чувств к Ирке Виктор не питал. Краешком сознания пыхтящий Виктор понимал, что это не от чувств, скорее первобытное ритуальное действие.